Глава шестая, в которой камни говорят. Джаред и Саймон бежали, волоча за собой Мэлори сквозь череду сумрачных коридоров и темных залов. Лай, поначалу далекий, слышался все ближе и становился все яростнее. Ребята продолжали бег, минуя пещеру за пещерой. Когда им чудилось, что гномы рядом, они прятались за сталагмитами, а затем припускали еще быстрее. Джаред остановился в пещере с небольшими водоемами, где сновали слепые, лишенные окраски из-за отсутствия света, рыбы. Звук капающей воды эхом отдавался под сводами. Вода капала откуда-то сверху, почти одновременно со странным ритмичным постукиванием. «Где это мы?» «Не знаю», — сказал Саймон. «Если бы мы проезжали мимо этих рыб, я бы запомнил. Не думаю, что мы идем тем же путем, каким нас привезли сюда». «Где это мы?» — в свою очередь спросила Мэлори, зевая. Ее немного пошатывало. «Назад возвращаться нельзя», — с опаской сказал Джаред. «Нужно идти дальше». Неожиданно из тени выпрыгнуло неизвестное маленькое создание. Его огромные глаза ярко светились в темноте. Несколько котомок, сшитых из лоскутков, болтались у него за спиной. «Кто это?» – заикаясь, прошептал Саймон. Создание постучало по стене своим удивительно длинным, со множеством суставов пальцем и прижалось к камням огромным ухом. Джаред заметил, что ногти у создания потрескавшиеся или сломанные вовсе. «Это камни. Камни говорят. Они передают послание». Незнакомец произносил фразы тихим голосом, почти шепотом, и Джареду пришлось напрячься, чтобы выделить в его речи отдельные слова. Существо вновь принялось барабанить по стене, выбивая какую-то безумную азбуку Морзе. «Извините», — обратился к созданию Джаред, — «вы случайно не знаете, где отсюда выход?» «Тссс». Создание прикрыло глаза и покивало в такт каким-то странным звуком, донесшимся издалека. Затем оно запрыгнуло Джареду на руки, обвив его своими лапами за шею. Джаред чуть не упал. «Да-да, камни советуют проползти там!» И создание ткнуло пальцем в темноту за водоемом с рыбами. «Ого, великолепно! Спасибо!» Джаред попытался стащить с себя удивительного незнакомца. Наконец существо отцепилось от Джареда, подскочило к стене и принялось вновь стучать по ней. «Кто это такой?» – спросил Саймон шепотом. «Одичавший гном?» «Ноддер или Бенджер, я думаю», — ответил Джаред. «Они живут среди минералов и руд. Их появление сулит добытчикам неприятности, обвалы, разрушения и всякое такое». Саймон скривился. «И они все такие ненормальные? Этот даже чуднее, чем Фука». «Это тебе, Джаред Грейс?» Существо сунуло в ладонь Джареду гладкий холодный камень. «Этот камень хочет идти с вами». «О, благодарю. А теперь нам пора уходить». Ребята двинулись в направлении темного угла, который этот Ноддер Бенджер или еще что указал им минуту назад. Приближаясь, Джаред надеялся разглядеть там разлом в скале. Саймон держался рядом. «Подождите, а откуда этот ударялка знает имя Джареда?» – спросила Мэлори, которая медленно шла сзади. Джаред резко обернулся. «Действительно, как он узнал мое имя?» Задался он вопросом, смущенный тем, что сам не обратил на это внимания первым. Ударялка, как назвала его Мэлори, выдал очередную сессию ударов по стене. «Камни сказали мне. Камни знают все». «Так», — протянул Джаред. «Есть». Ударялка на самом деле указал им путь к небольшому отверстию в стене пещеры. Дыра располагалась низко, у самой земли, и была очень темной. Джаред встал на четвереньки и быстро пополз по влажной и скользкой земле. Иногда ему чудилось шуршание и хлюпанье. Казалось, кто-то ползет по грязи прямо перед ним, хотя его сестра и брат двигались сзади. Джаред слышал за спиной их затрудненное дыхание, но не останавливался и не снижал темпа. Механический лай все еще доносился из глубины пещер. Вскоре ребята оказались в зале, где росло железное дерево. «Кажется, нам туда», — указал Джаред на один из проходов. Саймон пожал плечами. Они долго бежали по темному коридору и вдруг остановились. Тропа привела их на самый край длинной и глубокой расщелины. Джаред прикинул, что шириной она примерно в его собственный рост. Он посмотрел вниз. Там была такая густая темень, как будто трещине не было конца. «Придется прыгать», — сказал Саймон. «Давайте». «Что?» — выдохнула Мел. Сзади из коридора послышался собачий лай. Во мраке прохода Джаред даже разглядел светящиеся рубиновым светом глаза. Саймон немного отступил назад, затем разбежался и перепрыгнул расщелину, тяжело приземлившись на другой стороне. «Надо!» – сказал Джаред и крепко ухватил сестру за руку. Вместе они прыгнули. У противоположного края Мэлори зацепилась носком башмака за скалу, и они с братом рухнули на землю. Хорошо, что не в пропасть. Вскочив, все трое рванули прочь. Оставалось надеяться, что собаки из металла не под силу перепрыгнуть ров такой ширины. Однако, пробежав по кругу, ребята снова очутились в центральном зале. То же самое повторилось и с другими проходами. Опять над ними мрачно нависали массивные ветви и щебетали с металлическим скрежетом сидящие на них медные птички. «Ну куда же нам идти?» – жалобно спросила Мэлори, опираясь на меч. «Не знаю!» – закричал Джаред. «Не знаю! Не знаю я!» Ему не хватало воздуха. «А может быть, нам сюда?» – предположил Саймон. «Мы уже пробовали этот путь и вернулись обратно». Собачий лай был уже совсем близко. Пес в любой момент мог ворваться в пещеру. Джаред просто не представлял себе, что делать. «Ну как это вы не знаете, куда идти?» – ныла Мэлори. «Вспомните, как вы сюда попали!» «Я пытаюсь. Было темно, и нас везли в клетки. Что ты хочешь от меня?» Джаред в сердцах стукнул по стволу железного дерева камнем, который ему дал ударялка. Листья задрожали, зазвенев, как тысячи колокольчиков. Звук получился оглушительный. Одна из медных птичек свалилась на землю. Ее крылышки еще трепыхались, а клюв беззвучно открывался и закрывался. «Вот гадство!» – выругалась Мэлори. Из коридора в пещеру влетел механический пес, а за ним еще два. И еще. Их полированное туловище на шарнирах блестели, красные глаза из гранатов бешено сверкали. Еще несколько секунд, и они без усилий преодолеют оставшееся до ребят расстояние. «Лезьте!» – закричал Джаред. Он за руку потянул Мэлори к нижней ветви железного дерева. Саймон быстро, как белка, вскарабкался по железной коре. Мэлори же тормозила. «Ну давай, Мэлори, давай!» – подгонял ее брат. Девочка повисла на ветке прямо в тот момент, когда один пес бросился на нее. Собачьи зубы ухватили подол ее белого платья и оторвали большой лоскут. Другие псы уже крутились рядом и тоже терзали ткань. Джаред запустил в них камень, который все это время сжимал в кулаке. Тот просвистел над собачьими головами, никого не задев, упал и покатился к дальней стене пещеры. Одна из собак в припрыжку бросилась за камнем. Сначала Джаред подумал, что может быть камень волшебный. Потом он заметил, что собака несет камень в зубах обратно к нему, помахивая своим металлическим хвостом. «Саймон!» – прошептал Джаред. «Кажется, этот пес не прочь поиграть». Саймон на секунду задержал взгляд на собаке и начал быстро сползать с дерева. «Что ты делаешь?» – попыталась остановить брата Мэлори. «Механический пес-робот – это тебе не домашний щенок!» «Не волнуйся!» – ответил Саймон. Он спрыгнул на землю, и собаки, внезапно прекратив лаять, окружили его и принялись обнюхивать, как бы решая, укусить его или нет. Саймон стоял совершенно спокойно. Наблюдая за ним, Джаред не смел дышать. «Хорошие ребятки! Молодцы!» – примирительным тоном обратился к своре Саймон. Его голос дрожал совсем чуть-чуть. «Хотите поиграть? Будете приносить мне камешек?» Он осторожно протянул руку и вынул камень у пса прямо из пасти. Все собаки разом принялись подпрыгивать и скакать вокруг Саймона, радостно лая и повизгивая. Саймон оглянулся на брата с сестрой и улыбнулся. «Он еще и улыбается!» – проворчала Мэлори. Саймон бросил камень, и все пять собак кинулись за ним. Один пес, догнав камень первым, схватил его, зажал своими металлическими зубами и гордой походкой пустился в обратный путь. Остальные трусили за победителем, не отрывая от камня жадных взглядов. Саймон еще несколько раз бросал камень и получал его обратно. Он трепал собак по их металлическим загривкам, а псы вились вокруг него, высунув свои серебряные языки. Пока, наконец, Джаред не прокричал брату сверху. «Пора уходить! Если мы тут еще задержимся, гномы поймают нас!» Саймон выглядел разочарованным. «Ладно», — грустно согласился он. Затем взял камень и изо всех сил запустил его вглубь самого дальнего прохода. Собаки кинулись за камнем. «Слезайте!» Джаред и Мэлори спрыгнули вниз. Втроем они побежали к маленькой трещине в скале. Джаред, который пролез последним, заткнул трещину рюкзаком, загородив путь погони. Он слышал, как собаки, повизгивая и скуля, царапают ткань рюкзака. Братья с сестрой на ощупь пробирались в темноте. В тоннеле, должно быть, существовала развилка, которую они в прошлый раз не заметили, потому что сейчас в конце коридора показался долгожданный свет. Ребята вышли наружу и вдруг поняли, что стоят в густой траве на краю карьера. Рассвет уже окрасил край неба на востоке.